Глава третья. Статуя в океане. «Ого! Смотрите-ка, Оззи!» — воскликнул Бабс, опуская бинокль, и недоуменно взглянул на капитана. «Что это там плывет?» Капитан Оззи подавил зевок. «Кусок дерьма!» «Я серьезно! Ей-богу, что-то непонятное!» «Ну хорошо, дайте сюда!» Капитан вырвал у него из рук бинокль и приложил к глазам. «Где? Чего плывет? Ничего не вижу!» «Да вон там!» Бабс забежал Оззи за спину и, схватив за уши, повернул ему голову на юго-запад. «Похоже на оторвавшийся буйок!» — флегматично заметил капитан. Заслышав их разговор, в рубку вошел боцман Кики. «Может, это айсберг?» — предположил он. «Может, и айсберг!» — пробормотал Оззи, крутя колесико бинокля. «Да нет же!» — вдруг воскликнул он. «Это статуя!» «Да ну!» — поразился Кики. «Можно оглянуть?» Оззи протянул ему бинокль. «Точно статуя!» — подтвердил Кики, приглядевшись. «А как на солнце блестит! Красота-то какая!» Оззи с иронией посмотрел на облизывающегося боцмана. «Женская, что ли?» — спросил он. «Что?» «Статуя!» «Трудно сказать», — ответил Кики без тени улыбки. «Надо подплыть поближе». «Камрады, стойте! А вдруг ловушка?» — засомневался Бабс, который, хотя и был выше их на целую голову и весил добрую сотню кило, особой храбростью не отличался. «Ей-богу, это ловушка!» «Потише, Бабс, не паникуйте», — предостерег Оззи. «При чем здесь не паникуйте? А если в статую вмонтирована бомба?» «Никогда не слыхал ничего подобного», — заявил Кики. «Вот и не услышишь! Взрывом уши оторвет и не услышишь!» Кики пожал плечами. Но тут взорвался капитан Оззи. Выпучив глаза и выпятив грудь, он заорал во всю силу своих легких. «Матрос Бабс! Вашу мать, смирно!» Бабс сразу же вытянулся в струнку, вернее сказать, в басовую струну, и сделал руки по швам. «Отставить разговоры! Отставить паникёж! Первый же, кто наложит в штаны, полетит за борт, в океан, буль-буль, китам-касаткам, и будет ими съеден и обглодан, понятно?» «Так точно, мой капитан!» В один голос выпалили Бабс и Кики. Последний тоже на всякий случай встал по стойке смирно. «Ну вот и отлично!» — продолжал Оззи, меряя узкое пространство рубки своими кривыми ногами. «Мы приблизимся к этой статуе и выясним, что она из себя представляет, и что хотел сказать художник, и много еще чего. Вот так, считайте, что это приказ!» «Слушаюсь, мой капитан!» — опять в две глотки проревели Кики и Бабс. «Вы вот что, боцман!» — Оззи ткнул пальцем в худой живот Кики, едва не коснувшись изнутри его позвоночника. «Чего ждете? Особого приглашения? Заводите мотор!» «А есть мой капитан!» Кики взялся за ключ зажигания и резко повернул его по часовой стрелке. Стало слышно, как в машинном отделении взревел двигатель. Яхта задрожала всем своим металлическим телом, готовая в любую минуту тронуться с места. «А мне что делать?» — спросил великан Бабс, непринужденно отковыривая носком ботинка от капитанского мостика резиновый коврик. «Взять оружие и занять позицию на баке! Возможно, придется стрелять! На поражение! Но предупреждаю, только по моему приказу!» «Есть мой капитан!» Папс раскланялся и оставил рубку.